Евгения Ханаева. Примадонна МХАТа. Уникальность фильма «Москва слезам не верит» заключается еще и в том, что в нем нет эпизодических ролей. Например, роли мамы Рудика в исполнении ведущей актрисы МХАТа Евгении Ханаевой и вахтершей из общежития Зоя Федорова и замначальника главка Антона Владимир Басов также важны, как и главные. Хотя, подыскивая для них исполнителей, режиссер Меньшов долгое время натыкался на одну и ту же отговорку: «Нет, это неинтересно». Примерно так было и с ролью мамы Рачкова. Прежде всего, с приглашениями на кинопробы начали звонить известным киноактрисам Кларе Лучко и Инне Макаровой, но они предпочли отказаться, а уговоров и слышать не хотели. Тогда Меньшов вспомнил о Евгении Ханаевой и пригласил ее. Ведь кинокарьера этой известной мхатовки началась именно благодаря Меньшову и ее участию в первой картине этого режиссера «Розыгрыш». В театральных кругах Ханаева была достаточно популярна, а кинозвездой ее сделал Меньшов. В то время, когда он приступал к поиску актеров для своего первого фильма «Розыгрыш», Ханаева была прославленной актрисой театра МХАТ среднего поколения. Но в кино она не снималась, и поэтому кинозрителю была незнакома. Правда, на роль учительницы Марии Васильевны Девятовой в «Розыгрыше» претендовала знаменитая киноактриса Лидия Николаевна Смирнова. А если уж такая актриса изъявляет желание сняться в фильме молодого режиссера, то, можно сказать, это уже предопределено. Плюс к тому, ее кандидатуру настоятельно рекомендовал худсовет киностудии «Мосфильм». Но Евгения Никандровна провела очень убедительные пробы, и на роль учительницы была назначена именно она. Сам Меньшов считал своими двумя определенными победами то, что ему удалось перед худсоветом «Мосфильма» отстоять в качестве исполнителей юного тогда Диму Харатьяна и Евгению Никандровну Ханаеву. А уж когда Меньшов снял ее в Москве, то восхищению зрителей и киношников не было предела. Удивляло только одно – где же актриса была раньше? Вероятно, она, как и многие другие, считалась некиногеничной. Этот многолетний миф был развеян ее участием в картинах Владимира Валентиновича. После этого кинорежиссеры, к своему удивлению, разглядели истинный уровень мастерства Ханаевой. Ее умение работать перед кинокамерой, и ей довольно активно стали предлагать сниматься. Евгения Никандровна Ханаева была задействована во многих спектаклях МХАТа, а в кино снималась только последние свои 15 лет. До обидного немного. Но даже в столь незначительный срок Ханаева сумела стать одной из самых любимых актрис советского кино и остается ею по сей день. Сегодня фильмы с участием Ханаевой показывают по телевидению почти еженедельно. И экранизацию пьесы Оскара Уальда «Идеальный муж», и комедию «Блондинка за углом», и лирическую мелодраму «По семейным обстоятельствам», и современный фарс «Старый Новый год». Фактически, посмотрев лишь эти фильмы, можно понять, что такая актриса, какой являлась Ханаева, могла сыграть любую роль в любом жанре. И те киноленты, в которых она снялась, сумели раскрыть лишь малую долю всего ее огромного дарования, нередко в открытую используя ее внешнюю типажность. Это, собственно говоря, и произошло, когда в 1972 году режиссер Илья Авербах впервые пригласил ее на киностудию «Ленфильм» для участия в своем драматическом повествовании «Монолог». Ханаева, возраст которой уже перешагнул за 50, исполнила там свою первую роль – странноватой экономки солидного ленинградского академика. Сценарист Евгений Гаврилович подарил ей неказистую внешность, судьбу старой девы и полунемецкое имя – Эльза Ивановна. Она появляется в картине в нескольких важных эпизодах, сопровождая жизнь академика в течение десятилетий. Даже его непутевая дочь в исполнении Тереховой, вернувшаяся в дом к академику, плачется на жизнь, обращаясь к домработнице. «Знали ли вы, уважаемая Эльза Ивановна, что такое любовь?» «Я этого никогда не знала, но мне так много о ней рассказывали, что я ее себе очень живо представляю». Моментально откликается этой парадоксальной фразой Эльза Ивановна, и при этом глаза ее горят живейшим участием. И лишь в самом конце, когда повествование перемещается на злосчастье внучки академика, роль экономки незаметно исчезает, будто ее и не было вовсе. Ее роль сыграна, она здесь больше не нужна, и поэтому нечего обременять зрителя своим присутствием. Так довольно жестко обрывается ее роль в картине. Наверняка внешность актрисы и ее незаурядную игру зрители и кинокритики оценили высоко. Фильм «Монолог» получил несколько престижных призов на отечественных и зарубежных кинофестивалях. Только непередаваемой интонации ханаевского голоса нам все-таки не достает. Видимо, актрису такого возраста постеснялись беспокоить еще и вызовами на озвучание в Ленинград, поэтому в этой картине, считающейся премьерной для Ханаевой, ее продублировала другая исполнительница. Этот пробел был блестяще восполнен чуть позднее, сразу в двух кинолентах режиссера Владимира Меньшова, вышедших почти одна за другой «Розыгрыш» и «Москва слезам не верит». А ведь родители вовсе не готовили Евгению Ханаеву для актерской карьеры. И это несмотря на то, что ее отец был знаменитым солистом Большого театра. В 60 километрах от Москвы расположен текстильный город Ногинск, который ранее носил название Богородск по основной профессии проживавших там людей – рисовальщиков икон. А еще раньше это местечко называлось Глухово. Вот оттуда-то и ведет свое начало генеалогическое древо Ханаевой. Немногие знают о том, что народный артист РСФСР, четырежды лауреат государственных премий, солист Большого театра СССР Никандр Сергеевич Ханаев 1890-1974 годы жизни, около 10 лет жил в Богородске. Ханаев, круглый сирота, рано узнал тяготы самостоятельной жизни. Из родной деревни на Рязанщине он перебрался в Москву, где зарабатывал себе на кусок хлеба, чем придется. Затем паренек был призван на службу в царскую армию, отслужил долгих 7 лет, и в конце 1917 года судьба занесла его в Богородск. Любимым местом молодежи в то время был Глуховский клуб. Никандр был человеком общительным, любил петь, активно участвовал в художественной самодеятельности. Тогда ему было около 27 лет. Его сильный голос привлек внимание профессиональных музыкантов, в частности, певицу Эльдигарову, которая стала обучать его вокалу. Здесь же, в Глухове, будущий артист нашел свою судьбу. Его женой стала дочь юриста Богородско-Глуховской мануфактуры Раиса Ильинична Рывкина, Ираида, как ее называли в семье. Здесь же, у четы Ханаевых, в 1921 году родилась единственная дочь Евгения. Вот что пишет биограф певца об этом времени. Напряженно работая, Ханаев находил время для выступления в самодеятельных клубных концертах, которые в городе устраивались довольно часто. Туда приезжали и профессиональные артисты из Москвы. Многие из них обращали внимание на голос и музыкальность Ханаева и советовали ему серьезно учиться петь. Но сам Никандр Сергеевич еще не был уверен в своих силах. Бросать постоянную работу, да еще и семью, ради туманного сценического будущего, казалось ему легкомысленным. В 1920 году на концерты в Богородск приехала московская певица Эль Дигарова. Она, как и многие до нее, сразу обратила внимание на одаренного певца, но оказалась более настойчивой и в конце концов предложила Ханаеву заниматься с ней пением. Начались занятия. Осенью 1921 года молодой Ханаев выдержал вступительные экзамены в Московскую консерваторию и стал в ней учиться в классе педагога Звягиной. Материально и студенту, и его семье жилось тяжело, поэтому будущий оперный певец старательно подрабатывал, где только мог. В летние каникулы в Богородске, в МАГЭСе, во время учебы в московских театрах, уже на профессиональной сцене, в том числе и в еще работавшей тогда частной опере «Зимина». По окончании консерватории Никандр Сергеевич получил приглашение на работу в Большой театр СССР. В 1925 году он работал в оперной студии Большого театра. В 1926-1954 годах – солистом Большого театра. Прожив 10 лет в Богородске, семья Ханаевых переехала на постоянное место жительства в Москву. Российский певец, драматический тенор, Никандр Сергеевич успешно солировал, вел большую общественную работу в театре. Всего за все время работы в ГАПТе он исполнил 36 ведущих партий в классических операх. В 1933 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а еще через 4 года – народного артиста СССР. Он считался одним из лучших исполнителей сложнейшей по вокальным задачам и драматической напряженности партии Германа в опере «Пиковая дама» Чайковского. Ханаев был певцом большой сценической и музыкальной культуры. Обладая редко встречающимся голосом, драматическим тенором большой силы и красивого мужественного тембра, он пел труднейшие партии в классических постановках. Самобытность его дарования особенно ярко проявилась в русском классическом оперном репертуаре. Он был известным исполнителем партии Садко, опера «Садко» Римского-Корсакова, Шуйского и «Самозванца» в опере «Борис Годунов» Мусоргского, «Хозе», «Кармен», «Бизе», «Отелло», «Отелло Верди», «Мефистофеля», «Фауст», «Гуно», Григория Мелехова, «Тихий Дон», Дзержинского. В 1948-1950 годах преподавал в Московской консерватории. Мастерство Ханаева отмечалось государственными наградами. Он многократно был лауреатом Государственной премии СССР 1943 год, 1949-1950. Несмотря на шумный всесоюзный успех Никандра Сергеевича, чета Ханаевых не забывала Богородск-Ногинск и постоянно навещала там своих родных и друзей. Как и в прошлые времена, на террасе за ведерным самоваром собиралась большая компания, и гвоздем чаепитий всегда было живое пение когда-то простого глуховского парня, а теперь солиста Большого театра, Никандра Сергеевича Ханаева. В общей сложности в Большом театре Ханаев проработал 24 года. Обласканный вниманием руководства страны он, однако, вовсе не хотел – чтобы дочь Евгения избрала своей актерскую стезю, хотя девочка росла в мире музыки, и музыке ее учили. Позднее в мхатовских спектаклях она много раз пела, искренне или пародийно, как того требовала конкретная роль. Но актерские черты солиста, а одно время и директора Большого театра, пост, который занимал Ханаев, расставшись с певческой карьерой, не могли не отразиться на натуре дочки. В этой семье все было не так, как в обычных домах. Все подчинялось папиному режиму. Например, в тот день, когда у него не было спектакля, он позволял себе отоспаться. Поэтому и вся семья вместе с ним поднималась не раньше 11. В такой день завтрак подавался обычно обильный, плотный. Потом шли неизменные занятия музыкой, ежедневный обязательный голосовой тренаж, прогулка. А вечером его скромная супруга Ираида и дочка Женя удостаивались чести видеть у себя высокоименитых гостей. Папа позволял себе устроить прием. Но все коренным образом менялось, если в этот день у Никандра Сергеевича был назначен спектакль. Тогда все было подчинено этому событию. Несмотря на то, что его театральные представления, как правило, проходили по вечерам, отец поднимался раньше всех, в 7 утра, а заодно вынуждена была вставать и вся семья, потому что он начинал распеваться, проверять, достаточно ли хорошо сегодня звучит голос, причем у Ханаева были свои способы проверки голоса. Он отправлялся в туалет и, согнувшись, пел прямо в унитаз, чутко прислушиваясь к тому, как резонирует звук, отражаясь от фарфоровой поверхности. Это могло происходить подолгу. К 11 часам, когда наступало время традиционного завтрака, певец позволял себе лишь неполную тарелку бульона с бутербродом. Это был его паёк на весь предстоящий день. Расцвет таланта певца пришелся на 30-е и 40-е годы. Творческая судьба свела Ханаева с выдающимися дирижерами Головановым, Самосудом, Мелик Пашаевым, Небольсиным, а его партнерами по сцене были Рейзен, Максакова, Давыдова, Дзержинская. Репертуар артиста включал в себя как русскую зарубежную классику, так и современную музыку. Особенно любим был певцом Мусоргский, в операх которого он создал образы хитрого и коварного царедворца Шуйского, влюбленного в гордую полячку безвольного самозванца, мрачного и суеверного князя Голицына. Особенности голоса позволяли Ханаеву петь сложные по тесситуре партии вагнеровских героев «Зигфрид». В его репертуаре были также «Самсон», «Самсон и Далила», «Сен-Санса», «Каховский», «Декабристы», «Шапорина». В настоящее время Гостелерадиофонд располагает 30 записями певца, которые были сделаны в конце 40-х, начале 50-х годов, на пике его творческой карьеры. Вполне естественно, детство Евгении Ханаевой прошло под влиянием Большого театра. Она посещала спектакли, и те, где выступал папа и многие другие, имела возможность видеть среди гостей своей семьи тогдашних знаменитостей. Конечно, многолетние наблюдения не прошли даром. Она собиралась стать актрисой. Но родители проявили завидное единодушие, и под их давлением после окончания школы Жене не оставалось ничего другого, как подать документы на юрфак МГУ, куда она успешно сдала экзамены и была принята. Но послушание ее было неполным. Одновременно с этим она, по секрету от папы и мамы, сумела пройти отбор в высшее театральное училище имени Щепкина при Малом театре. Так Женя Ханаева умудрилась 3 года заниматься одновременно в 2 институтах. Правда, больше времени забирала у нее учеба в МГУ. Это шло в ущерб занятиям в Щепкинском, хотя всем сердцем она стремилась сюда, в мир театра. Начавшаяся в 1941 году Великая Отечественная война заставила ее завершить учебу сразу в обоих вузах. Советское правительство постоянно заботилось о материальной базе искусства. В годы войны снимаются новые фильмы, создаются театральные постановки, которые вошли в Золотой фонд отечественной культуры. Открывается новое здание цирка в одном из сибирских городов. А в Москве же произошли следующие события. Когда в 1943 году умер крупнейший реформатор русского театра Немирович Данченко, то, согласно его завещанию, в котором он беспокоился о достойной смене актеров МХАТ, было решено сделать набор талантливой молодежи на актерское отделение в школу-студию МХАТ. Это был первый набор после 21-летнего перерыва. Специальная комиссия по набору ездила тогда по многим российским городам, занимаясь поисками талантов. В результате из нескольких сотен абитуриентов в Москве после заключительного тура осталось всего 27 самых достойных. Вместе с Ханаевой на первый курс школы-студии МХАТ были зачислены Владимир Дружников, Михаил Пуговкин, Владлен Давыдов, Владимир Трошин, Анатолий Вербицкий, Маргарита Анастасьева, Константин Градополов и другие, впоследствии очень известные актеры. Среди педагогов первого набора целое созвездие выдающихся театральных имен. В их числе народные артисты СССР Мария Осиповна Кнебель, Григорий Григорьевич Конский, Василий Иосифович Топорков, Вера Дмитриевна Бендина. Евгения Ханаева поступила в школу-студию опять на начальный курс, решив, что ради художественного театра она готова начать все сначала, снова поступать и снова проходить два первых курса, уже ранее пройденных в Щепкинском училище. Педагоги школы-студии МХАТ заметили талантливую ученицу и не оставляли ее без внимания –